Таинственная коробка. В секретном штабе игрушек под кроватью мальчика Ромы на флагштоке из старой антенны гордо развивался старый красный носок. Флаг армии генерала. Внезапно его заслонил другой флаг с изображением головы робота. Внизу, на почетном месте Декроля, важно восседал Мелкотрон. На нем была треуголка, почти как у одного известного французского императора, только из бумаги, и сидела она криво. Но настоящего лидера не должны смущать такие мелочи. Мелкотрон нажал на кнопку, и вокруг стола один за другим появились 6 боевых роботов, тоже из бумаги. В руках Мелкотрон держал маленький брелок с диктофоном внутри, какие бывают в игрушках-повторюшках. Мелкотрон нажал кнопку записи и торжественно провозгласил. «Слава генералу Мелкотрону! Ура!» Затем он включил воспроизведение, и из динамика послышался писклявый голос. «Слава генералу Мелкотрону! Ура!» Мелкотрон довольно рассмеялся. И тут у него за спиной раздался грозный окрик. «Ты что себе позволяешь, наглец?» Мелкотрон в ужасе обернулся и увидел разгневанного генерала в сопровождении роботов. Эти уже были не из бумаги. «А мой генерал?» Нервно захихикал застигнутый врасплох адъютант. В следующую секунду его вышвырнули из штаба. Следом за ним вылетел брелок-диктофон и стукнул его по макушке. Прибор включился и повторил последние слова, сказанные Мелкотроном в должности адъютанта генерала Декроля. «О, мой генерал! О, мой генерал! О, мой генерал!» Бесконечно твердил писклявый голос. На другом конце комнаты Коко, Флай, Глория и Бублик смотрели на смартфоне рекламу кошачьего корма. В рекламном ролике забавные кошки нелепо танцевали, пели песенку «Мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу» и сыпали себе в рот корм из пакетиков. Бублик, Коко и Флай покатывались со смеху. «Покорми котика! Ха-ха-ха!» Флай смеялся до слез. «Не вижу ничего смешного!» — фыркнула Глория и закатила глаза. «А я пробовал эту штуку! Вкуснятина!» — с улыбкой сообщил Бублик. В этот момент открылась дверь, и в комнату вошла мама Ромы с большой картонной коробкой в руках. Игрушки тут же замерли. «Ромочка, когда закончишь обедать, сложи в коробку ненужные вещи для гаражной распродажи, пожалуйста», — сказала мама куда-то в коридор. «Хорошо, мам!» — отозвался из глубины квартиры Рома. Когда мама ушла, игрушки ожили и с интересом посмотрели на коробку. «Ух ты! Какая огромная!» — восхитился Флай. «Там, наверное, железная дорога или монстр-трак на радиоуправлении!» «А может быть, новенький крутой лонгборд?» — предположила Глория. «Сейчас все и узнаем!» — хитро заявил ее брат. Они побежали к коробке. «Остановитесь, глупцы! Не делайте этого!» Бублик преградил им дорогу. «Вы слышали? Это коробка для гаражной распродажи! Знаете, что это?» Брат и сестра пожали плечами. «Когда старые игрушки надоедают, их собирают в коробку и относят во двор!» Зловещим голосом продолжил Бублик. «А там, смотрите!» Бублик взял смартфон, быстро нашел ролик про гаражную распродажу и показал друзьям. На видео старые игрушки одиноко лежали в коробке посреди мрачного осеннего двора. Страшная черная ворона клевала плюшевого мишку и выдергивала из него вату. Вокруг царила зловещая тишина. Только ветер завывал в водосточных трубах и гнал сухие листья по двору. А потом со всех сторон набежали чумазые детишки. Они кричали и расхватывали игрушки, тянули их в разные стороны, прыгали на них, облизывали и ломали. «Я не хочу на распродажу!» — В ужасе закричал Флай. «А-а-а! Бежим! Прячемся!» Кокос схватил Бублика и с помощью своих резиновых рук ловко забрался с ним на шкаф, где они спрятались за книжками. Глория и Флай вскарабкались на стол и юркнули в свой домик, коробку, в которой они сюда прибыли. Тут из-за стула показался Мелкотрон. После того, как его с позором выгнали из штаба, прыгал он на своей пружине не так бодро и потирал ушибленные бока. Бывший адъютант услышал шум и подошел к смартфону. На экране как раз заканчивался ролик про распродажу. Посреди двора стояла счастливая семья. Мама и папа улыбались в камеру, а их маленькая дочь тискала помятого синего кролика. Голос диктора жизнерадостно объявил: «Подарите своим старым вещам вторую жизнь!» В голове у Мелкотрона сразу родился хитрый план. «Ну, мой генерал, вам определенно понравится быть любимой игрушкой у какого-нибудь милого малыша!» Мелкотрон зловеще расхохотался. В это время принцесса Пинки хлопотала в своем кафе. Она расставляла игрушечную посуду на столе, разливала чай и разговаривала с воображаемыми посетителями. «Еще чашечку чая?» — спросила Пинки у коллекционной карточки с изображением супергероя, которую она усадила за чайный столик. «Спасибо, милая Пинки, с удовольствием. А можно мне еще ваших восхитительных пирожных?» — ответила Пинки сама себе, как бы за супергероя. «Ну, конечно, сейчас принесу». Принцесса захихикала и повернулась, чтобы отправиться на кухню за игрушечными пирожными. Но в лицо ей тут же уперся брелок-диктофон. «А-а-а! Ой, мамочки!» Пинки вздрогнула от неожиданности. Перед ней стоял Мелкотрон. «Как ты меня напугал! Что ты здесь делаешь?» Мелкотрон быстро спрятал диктофон за спину и с напором произнес: «Что я здесь делаю? Что ты здесь делаешь? Да! Что ты здесь делаешь в день, когда проходит... самая большая распродажа кухонных безделушек!» «Распродажа?» — заинтересовалась принцесса. «Кухонных безделушек?» «Да-да! Бесплатная распродажа всяких милых штучек, блестяшек, безделушек, в общем, всего, что тебе так нравится! Если поторопишься, то еще успеешь!» «Ой, как интересно! Сейчас только возьму сумочку побольше!» Пинки стремительно выбежала из кафе, волоча за собой огромный розовый чемодан на колесиках. «Спасибо, Мелкотроша!» — на бегу выкрикнула она. «Поспеши!» — подгонял ее Мелкотрон. «Распродажа закончится через 10 минут! 9, 8! Быстрее!» Когда принцесса скрылась из виду, хитрец достал из-за спины брелок диктофон и нажал на кнопку. Из динамика донесся голос Пинки. «А-а-а! Ой, мамочки! Как ты меня напугал!» Мелкотрон злорадно улыбнулся и, озираясь по сторонам, подкрался к картонной коробке, которую мама Ромы подготовила для гаражной распродажи. Убедившись, что вокруг никого нет, он включил запись на повтор, забросил брелок-диктофон в коробку и приложил к ней ухо. Изнутри глухо звучало: «А-а-а! Ой, мамочки! Как ты меня напугал!» Мелкотрон довольно потер руки. «Вы гений, генерал Мелкотрон!» — самодовольно сказал он. Через несколько минут Мелкотрон уже разъезжал по комнате в игрушечной пожарной машине с включенной сиреной. «Тревога! Тревога! Принцесса Пинки попала в беду! Скорее все сюда!» — кричал он в мегафон. Флай, Глория, Коко и Бублик выглянули из своих укрытий. Генерал тоже выбежал из секретного штаба под кроватью. Вскоре все игрушки собрались перед коробкой. Из нее звучал голос Пинки. «А-а-а! Ой, мамочки! Как ты меня напугал! А-а-а! Ой, мамочки! Как ты меня напугал!» «Бедная Пинки!» — ахнул Бублик. «Надеюсь, она попадет в хорошие руки!» «Пинки! Нет!» Флай бросился к коробке и зарыдал. «Мы должны ее спасти!» — — заявил генерал де Кроль. «Да!» — тут же оживился Флай. «Глория, у тебя еще остались шарики с гелием?» «Да! Отлично! Я подлечу к коробке и осторожно спущусь сверху!» «Молодец, солдат!» — генерал похлопал Флая по плечу. «Я иду с тобой! Там может быть опасно!» «Ну, тогда...» — протянул Флай. «Нам понадобится шарик побольше». Именно этого Мелкотрон и добивался. Он немедленно приступил к исполнению второй части своего плана. Стоя рядом с заряженной пушкой, он наблюдал в бинокль, как отважные спасатели сооружают дирижабль из воздушных шариков и игрушечной ванны. Флай резво запрыгнул внутрь. Генерала осторожно погрузили на борт роботы. «Ну что, мой генерал, теперь пришло мое время!» — хихикнул Мелкотрон. Глория, Коко, Бублик и Боты не без труда столкнули ванну с подоконника, и дирижабль отправился в полет. Мелкотрон бросился к пушке и прицелился. Дождавшись момента, когда ванна с генералом и Флаем окажется над коробкой, Мелкотрон стал стрелять. Все шарики лопнули, и ванна рухнула в коробку. Створки коробки сомкнулись над ней. «Флай! Нет!» — закричала Глория и кинулась вперед. Бублик и Коко едва удерживали ее от падения с подоконника. А Мелкотрон скрылся в штабе под кроватью, где сразу сорвал флаг генерала и поднял свой. «Ха! Ну и кто теперь генерал?» Мелкотрон с блаженным видом уселся на место де Кролля. Глория ходила взад-вперед вдоль коробки, обхватив голову руками. Она пыталась придумать, как вызволить из коробки брата, генерала и принцессу. «Как же так?» — бормотала она себе под нос. «А если... нет?» Бублик и Коко сидели рядом и смотрели смешное видео, как коты забираются в коробки. «А знаешь, Глория, я думаю, Флаю будет не так уж плохо в новом доме, у какой-нибудь девчонки...» Попытался утешить подругу Бублик, но сам начал хлюпать носом. «Нет, мы вытащим его оттуда, понятно?» Перебила пушистика Глория. «Нам просто нужен новый план, и я сейчас его придумаю!» Тут у нее за спиной раздался веселый голос Пинки. «Привет, ребята! Вы только посмотрите, что я нашла на распродаже!» Принцесса подкатила к друзьям потяжелевший чемодан и достала из него розовый коктейльный зонтик. «Здорово, правда?» «Пинки? Здесь?» Глория не могла поверить своим глазам. «Ура!» — воскликнул Бублик, и они с Коко кинулись обнимать принцессу. «А почему у вас такие лица, как будто вы лимон съели?» — удивилась Пинки. «А, я поняла. Вы тоже хотите такой зонтик? Ну, так я и для вас захватила». Пинки порылась в чемодане, битком набитом вещами. Чего там только не было. Ситечка для чая, фарфоровая солонка, яркие соломинки для напитков, разноцветные шпажки для канапе с сердечками, формочки для выпечки и даже консервный ножик. Из-под всего этого добра торчал сложенный желтый зонтик. Пинки потянула его на себя, но он не поддавался. Тогда принцесса дернула посильнее. Зонтик оказался у нее в руках, а сама она плюхнулась на пол. «Вот, смотри, какая прелесть, Глория!» Пинки вручила Глории потрепанный и порванный в нескольких местах коктейльный зонтик. «Правда, он немного помялся, но тебе подойдет». «Пинки, сейчас не до зонтиков!» Оборвала подругу Глория и потрясла ее за плечи. «Флай попал в коробку, и нам срочно нужно придумать, как его вытащить». «Что? Мой Флай?» — ахнула Пинки. Из ее глаз тотчас фонтаном брызнули слезы. Глория поспешила прикрыться зонтиком. Получается, пригодился. Бублик, который все это время внимательно изучал содержимое чемодана Пинки, обнаружил блестящий консервный ножик. «Есть!» — вскричал он. «Это и есть наш план! Это штука, которой можно открыть все, что угодно! Поняли? Сейчас покажу!» Инопланетянин покопался в смартфоне и нашел новое видео. Все, включая ботов, столпились вокруг экрана. Бублик включил японскую рекламу, в которой под незамысловатую песенку показывали точно такой же консервный нож. В главных героях опять были кошки. Они неуклюже тыкали вилкой в консервную банку и никак не могли ее открыть. Но тут появился кот в доспехах самурая и с консервным ножиком наперевес. Он ловко вскрыл банку и спас всех котиков от голода. «Понятно!» — Глория выключила смартфон. «За работу!» С помощью скотча Глория и Бублик смастерили из игрушечного велотренажера и консервного ножика велосипед. Коко сел на него и решительно начал крутить педали. Чтобы сильнее разогнаться, Коко взялся руками за ножки стула. Роботы оттянули его назад и выстрелили им, как из рогатки. Коко подлетел на велосипеде к коробке и прорубил круглое отверстие в ее боку. Глория опустила стрелу на присоске и выбила отрезанную картонку. Появился довольно широкий проход. Геройчики опасливо заглянули внутрь. На стопке журналов сидели генерал и Флай. В руках у Флая был брелок-диктофон, а на голове красовалась кокетливая фиолетовая шляпка. «Я милая принцесса», — сказал Флай нарочито высоким голосом. «Я еду в новый дом и буду там пить чай с другими принцессами». Диктофон тоненько повторил. «Пить чай с другими принцессами». Флай и Декроль покатились со смеху. «А ну дай я!» Генерал взял брелок и засисюкал в него. «А я большая пушистая подушка. Меня так любят тискать малыши». «Эй, принцессы-подушки!» — окликнула их Глория. «Вы свободны!» Флай и генерал ойкнули от неожиданности, а Пинки, Коко и Бублик весело рассмеялись. Флай увидел Пинки и бросился ее обнимать. Он был счастлив снова увидеть принцессу. Пинки в ответ обняла Флая, а потом и генерала Декроля. Генерал был смущен и растроган. В секретном штабе Мелкотрон удобно лежал на чемодане, попивал чай из чашки генерала и любовался на свой флаг. Внезапно ему в голову прилетел брелок-диктофон. Мелкотрон вскрикнул, а потом нажал кнопку воспроизведения. «Мелкотрон, беги!» Заговорил брелок голосом генерала. Мелкотрон в ужасе обернулся и увидел разъяренного Декроля. Вскоре Пинки, Глория, Флай, Коко и Бублик наблюдали, как Мелкотрон наворачивает круги по комнате, спасаясь от начальника. Геройчики сидели в кафе Пинки на подоконнике, пили чай с тортом и весело смеялись.